37. «Довольно?» Как всегда, сухо и немного зло уточнил у меня Мрак-Ян, наблюдая, как я протягиваю ладони к огню. «Более чем». Мило улыбнулась я, отходя к сумке с вещами и доставая оттуда два плаща. Бросив один в сторону хмурого Мрак-Яна, я мысленно поблагодарила мамочку. «Нет, все же она у меня замечательная». Мало того, что собрала вещи еще до того, как Мрак-Ян явился за мной в замок, так и, заметив, что мы их не забрали, попросила Сивку передать их мне. Даже не знаю, что меня в тот момент больше поразило. Появившийся из ниоткуда сын ветра, сбросивший мне под ноги достаточно объемную и увесистую сумку, или же лицо Мрак-Яна, на котором впервые на моей памяти читалось неподдельное удивление при взгляде на белоснежного Сивку. Правда, радовалась я недолго. Сумка была, мягко говоря, неподъемной. И Мрак-Ян категорически отказался помогать мне и тащить куда-либо, как он выразился, ненужные нам вещи, приказав оставить их здесь. Впрочем, возникший между нами спор решился, не успев толком начаться. Как только я поднесла кулон к небольшой выемке в скалистой стене, открыв для нас проход внутрь, я уже хотела взять сумку, потянувшись к ней руками, как меня опередил Мрак-Ян. И вроде бы сделал, как я хотела, уверенно зашагав внутрь хода с вещами, но чувства удовлетворения у меня не было. Я думала, что буду гордо тащить собранные для нас вещи, а там явно было что-то не для одной меня, судя по весу. И как победно буду смотреть на Мрак-Яна, когда мы будем вынуждены этими вещами воспользоваться. Я даже заготовила взгляд, а я говорила. Но... Не знаю почему, но что Мрак-Ян в итоге сделал то, о чем я же его и просила, чертовски злило меня. Наверное, именно поэтому я не сразу заметила произошедшие в пещере изменения. Например, исчезновение прохода за нашими спинами, да и общую смену магического фона. А Мрак-Ян заметил. Сразу. И да, это меня тоже злило. Как и его приказ дать ему время подумать и не сопеть так громко. Хам. Хам и нахал. Впрочем, его обдумывания ни к чему не привели. Наружу нам было не выбраться. Медальон, сколько я его ни прикладывала к стене, проход обратно нам не открывал. А сама пещера... Странно, но какая-то часть меня радовалась тому, что произошло. Магический фон этих пещер полностью блокировал любую магию, делая нас совершенно обычными и лишенными сил людьми. Мне было ново и приятно не чувствовать внутри себя тьму. Мрак-Ян же, на мой взгляд, бесился, перестав быть практически всемогущим. Хотя вот ему как раз это было полезно. Трудно сказать, сколько времени мы провели у самого входа, пока Мрак-Ян думал и пытался достучаться до своих сил. Как и трудно сориентироваться, сколько времени после мы блуждали по пещерам, прежде чем Мрак-Ян не объявил привал, мельком проронив, что мы уже полночи бродим. Понятия не имею, как он определил время суток, но спорить с ним не стало. Наконец-то добравшись до сумки и радостно проведя небольшую инвентаризацию. Мама постаралась на славу. Она собрала для нас не только одежду и еду, но и положила огниво, с, как их прозвали в народе, «вечными углями». На самом деле я сомневалась, что смогу разжечь костер. Все же не такие они и вечные, просто зачарованные. Но, как ни странно, у меня получилось. Пусть пещеры и блокировали наши с Мрак-Яном чары, но, вероятно, силу неодушевленных предметов эти антимагические пещеры не трогали. Зато ненавязчиво светились, создавая вокруг нас приятный глазу полумрак, а не непроглядную тьму. Здесь я наконец-то и смогла использовать заготовленный для Мрак-Яна взгляд. Правда, удовлетворение опять не наступило. Как и тем для разговора, у нас не нашлось. Мы даже поужинали в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием заговоренного костра. Точнее, ела я. Мрак-Ян, когда я предложила ему перекусить, очень говоряще посмотрел в мою сторону. Ну, хоть в плащ завернулся. что не могло не радовать. Хотя, может ли лед замерзнуть? Кто его знает? Сама не ожидала, что у меня получится уснуть, но даже не заметила, как провалилась в сон. Просто внезапно распахнула глаза, чувствуя себя выспавшейся. Удивительно. Все же нравилась мне эта пещерка. Ни ночных кошмаров, что иногда меня мучили, ни страха за выброс тьмы. Потянувшись, я бросила взгляд в сторону Мракьяна. Мужчина спал, чему-то едва заметно улыбаясь. Было неожиданно видеть на его лице подобное выражение. Даже интересно стало, что же ему снится сейчас. Жаль только, что силы мне были здесь недоступны. «Хотя...» — едва слышно прошептала я, припоминая глупые фразы Мракьяна про то, что я оборотень и что этот дар у меня в крови. Недолго думая, я прикрыла глаза, пытаясь разглядеть нити сновидения Мракьяна и проникнуть в них. А если точнее, я вообще почти не думала, ведомая лишь любопытством. И каково же было мое удивление, когда у меня действительно получилось. Обучая меня, папа всегда особое внимание уделял тому, что если неправильно свести нити сна или не рассчитать силу, то можно лишить человека рассудка. Действовать нужно всегда с точностью. Но сейчас, находясь во сне Мракьяна, я вдруг осознала, как легко у меня это получилось. Словно без тьмы мне было легче пользоваться врожденным даром. Может, Мракьян в чем-то был прав. К слову, сам мужчина находился в вычурной спальне, освещенной светом свечей. Он полулежал на кровати в одних брюках, не подозревая о моем присутствии. А я откровенно засмотрелась им. Точнее, не им, а размаху широких плеч, рельефному торсу, да и... И дальше бы смотрела, возможно, с капелькой восхищения, исключительно эстетического, если бы не заметила приближающуюся к кровати девушку. Лица мне было не видно, так как шла она к Мракьяну с моей стороны, но вот наряд я успела оценить. Хотя какой это наряд? Так, полупрозрачное нечто, которое ни одна уважающая девушка на себя в жизни не наденет. «Ты меня с ума сводишь своими глазами», — каким-то запредельным восхищенным тоном произнес Мракьян, стоило девице вспорхнуть к нему на колени, бесстыдно оголяя ноги. «Даже не знаю, что меня злило больше всего, что этот... Мракакин всем отвешивает комплименты про глаза или что смотрит на эту девку, как кот на сало. И ладно бы просто смотрел. Так он еще и обнял ее, когда она потянулась к его губам, и досматривать я не стала. Все равно лица этой девки мне было не видно. Но вот то, что она брюнетка, в памяти почему-то отпечаталось. И Василина. Рыкнула я, поднимаясь на ноги, и злочи коня шаг подошла к продолжающему улыбаться во сне Мракьяну. «Проснись!» Я присела и резко встряхнула его за плечо, стирая эту ненавистную ухмылку и не давая досмотреть это, ну, вот все. «Кирьяна?» Как-то растерянно посмотрел он на меня, осматриваясь и принимая сидячее положение. «Ну да, я, а не Василина. И не спальня, а пещера. Облом, Мракокуля, по всем фронтам». «Тебе снился кошмар», — сухо прокомментировала я. «Ты так кривил лицо. Я решила, тебе снится что-то омерзительное». Развернувшись, я направилась к сумке посмотреть, чем можно позавтракать. Хоть есть совсем не хотелось. «Спасибо», — тихо произнес он мне в спину с легкой иронией в голосе. «Это точно был кошмар. Не знаю, отчего мне захотелось запустить ему кружкой в голову, но это желание я сдержала. Как и пообещала, сдержать данное в эту минуту обещание самой себе никогда больше не лезть в его сны».